Глава 6. Бесконечные истории. Представьте, что у вас есть прибор для чтения мыслей, позволяющий подключаться непосредственно к моему головному мозгу. Если вы используете его в моменты, когда мой разум устраивает мне беспощадную взбучку, то услышите все приговоры, приведенные далее. Впрочем, не все сразу. Для этого вам придется неоднократно подключаться на протяжении нескольких месяцев. Когда будете прослушивать их, подумайте, говорит ли вам что-то подобное ваш разум. Ну, поехали. Мой разум любит говорить мне, что я толстый, старый, тупой, обманщик, некомпетентен, мало чего достиг, не так уж умен по сравнению с другими, лицемер, ненормальный, не соответствую, зануда, непривлекателен, плохой отец, плохой муж, слишком эгоистичен, слишком разболтан, неуклюж. И вообще, если бы все знали, какой ты на самом деле, вряд ли ты бы хоть кому-то нравился. Вот что мы имеем. Теперь прервитесь на минутку и обратите внимание на то, что говорит ваш разум. Что-то вроде «Ага, а звучит-то похоже на меня» или типа «А что это с ним?» И этот парень считается гуру личностного роста? На момент подготовки второго издания этой книги мне 54 года, и, глядя на этот перечень моих самооценок, я понимаю, что большая часть их сопровождает всю мою взрослую жизнь, а некоторые со мной еще с детских лет. Однако с одним различием. Сейчас в большинстве случаев появления подобных мыслей они мне как с гуся вода. В большинстве случаев они просто никак не задевают меня, и даже когда это им удается, у меня, как правило, получается достаточно быстро расцепиться с ними. Обратили внимание на оборот «в большинстве случаев» в двух последних предложениях? В этих вещах совершенству нет пределов и всегда есть над чем поработать. На самом деле негативные мысли – нормальное явление. Я выступаю с докладами и провожу тренинги по всему миру, как для специалистов, так и для непосвященных, в аудиториях от 50 до более 2000 человек. И точно так же рассказываю людям о своих мыслях, которые только что описал ранее. А потом говорю: поднимите руки те из вас, кто временами слышит что-то подобное от своего разума, не обязательно именно то же самое, но похожее. И каждый раз поднимают руки практически все присутствующие. Затем я говорю: не опускайте руки и оглянитесь вокруг. Видите, сколько поднятых рук вокруг? У всех нас разум устроен одинаково, это одна из человеческих особенностей. В главе 1 мы коснулись причин, по которым всех нас посещают мириады негативных мыслей. Более того, научные исследования показывают, что около 80% мыслей имеют более или менее негативную окраску. Так что, если ваше сознание порождает кучу негативных мыслей, в этом вы не одиноки. Прекрасный рассказчик. Прежде чем двинуться дальше, давайте проясним, что на самом деле представляют собой мысли. По сути, мысли – это слова. Написанные слова мы называем текстом, произнесенные вслух – речью. А слова, живущие у нас в голове, мы называем мыслями. Вдобавок к этим словам в голове у нас также есть картины в голове в виде образов и воспоминаний. Все это вместе мысли, образы и воспоминания принято называть когнициями. Образы и воспоминания мы рассмотрим в последующих главах, а в этой будем изучать мысли. Мы, люди, во многом полагаемся на эти слова в голове. Мысли рассказывают нам о жизни и учат жить. Они говорят нам, какие мы и какими должны стать, что нужно делать, а что нет. И при этом мысли – всего лишь слова, и поэтому специалисты в области ACT часто называют их историями. Иногда это правдивые истории, они же факты, иногда – выдумки. Но в большинстве своем наши мысли не бывают ни правдивыми, ни лживыми. Как правило, они представляют собой либо истории о нашем понимании жизни, они же мнения, суждения, взгляды, идеалы, верования, теории, моральные принципы, позиции, убеждения и такое прочее, либо о том, как нам хотелось бы жить. Они же планы, стратегии, задачи, желания, цели, ценности и такое прочее. А уж как наш разум любит рассказывать нам истории! Он вообще же никогда не прекращает это делать, так ведь? Даже когда вы спите. Наш разум постоянно сопоставляет, судит, оценивает, критикует, планирует, анализирует, вспоминает, прогнозирует и гадает. Он, похоже, лучший в мире рассказчик. Всегда находит нужные слова и блестяще умеет завладеть вниманием. Подход ACT к работе с мыслями отличается от большинства других, принятых в психологии. Нам, в общем-то, не интересно, является ли данная конкретная мысль правдивой, ложной, позитивной или негативной. В первую очередь нас интересует вот что: есть ли в этой мысли что-то полезное? Если позволить этой мысли руководить, поможет ли она построить ту жизнь, которую хочется прожить? Постойте-ка, а разве негативные мысли не вредят и не делают нам хуже, спросите вы? Ответ – нет. Сами по себе негативные мысли никак не вредят вам и ни в коем случае не делают вам плохо. Как же так? А стресс, депрессии, тревожности и все такое не из-за них, скажете вы? Отвечу – нет, не из-за них. Теперь сделайте паузу и обратите внимание на то, что говорит по этому поводу ваш разум. По всей вероятности, он не соглашается. Почему? Скорее всего, потому что вы множество раз читали или слышали, что негативные мысли ненормальны и вредны. Если вы купились на эти расхожие мифы, вас ждет сюрприз. Популярные методы работы с негативом. В большинстве психологических подходов негативные мысли считаются серьезной проблемой, которая может стать причиной депрессии, тревожности, заниженной самооценки и такого прочего. Как следствие, вас заставляют упорно работать над их устранением. Обычно вам рекомендуют бороться со своими мыслями, а именно избавляться от негативных мыслей, постоянно внушая себе позитивные, отвлекаться от подобных мыслей, отделаться от истории, постоянно рассказывая себе более оптимистичную версию, отбрасывать эти мысли, спорить со своими мыслями, стараться доказывать их ложность, перенастраивать свои мысли на более позитивный лад. Но разве вы уже не пробовали применять подобные методы? Практически все это делали. И в действительности, даже если эти методы обеспечивали кратковременную передышку, они не избавляли от негативных историй навсегда. Эти негативные мысли возвращаются, и возвращаются прямо как зомби в фильмах ужасов. Это так, потому что у головного мозга нет кнопки «удалить». Проведем маленький эксперимент. Далее три незаконченных предложения. Слушая их, не старайтесь угадать или додуматься, какого слова не хватает. Просто медленно слушайте каждое предложение и обратите внимание на то, как ваше сознание автоматически создает недостающие слова. В лесу родилась... Тише едешь... Лучше поздно, чем... Разумеется, ваш мозг автоматически закончил эти предложения словами «елочка», «будешь» и «никогда». А теперь представьте, что я говорю вам, вычеркните эти предложения из своей памяти. Безвозвратно удалите их из мозга, чтобы они больше никогда и ни при каких обстоятельствах там не появлялись. Сможете? Если считаете, что да, попытайтесь. Эти слова засели в ваших мозгах навсегда. То же относится и ко всем этим негативным мыслям, которые из года в год то и дело появляются в голове. Избавиться от них попросту невозможно. Кнопка «удалить» в головном мозге не предусмотрена. Возможно, вам знакомо слово нейропластичность. Это способность головного мозга перенастраиваться путем корректировки нейронных связей. При этом количество нейронных связей не уменьшается, а увеличивается. Новые нейронные связи формируются в дополнение к старым, и поэтому просто стереть эти нежелательные мысли мы не можем. Зато мы можем сформировать новые нейронные связи, которые позволят реагировать иначе при неизбежном очередном появлении таких мыслей, просто принимать к сведению это событие и не зацикливаться на них. Иной подход. В ACT используется подход к негативным мыслям, в корне отличающийся от большинства других психологических моделей. Негативные мысли, как таковые, проблемой не являются. Они становятся проблемой только в случаях, когда на них реагируют переходом в режим «подчиняйся». В режиме «подчиняйся» мысли безраздельно завладевают нашим вниманием. Мы относимся к ним как к командам, которые обязаны исполнять, и считаем их абсолютной истиной. Специалисты называют такой способ реагирования на мысли слиянием. По существу, зацикливаться и слиться со своими мыслями означает попасть под их полное господство. Они либо завладевают сознанием, то есть мы обеспокоены, одержимы или загружены ими как-то еще, до такой степени, что нам трудно сосредоточиться на чем-то еще, либо руководят нашими действиями, всячески подталкивая к губительным моделям поведения, шагам в сторону. Чтобы разобраться в этом получше, попробуйте проделать следующее упражнение. Оно похоже на то, в котором вы отталкивали от себя книжку, но есть и некоторые существенные различия. Эксперимент «Руки как мысли». Часть А. Представьте себе все самое важное в вашей жизни, ее самые приятные составляющие, стороны и то, что создает вам основные трудности и проблемы. Теперь сложите руки вместе ладонями кверху, наподобие страниц раскрытой книги, и вообразите, что эта книга содержит все ваши мысли и воспоминания. Часть Б. Дослушав это, поднимайте руки к лицу, пока они не прикроют ваши глаза. Оглянитесь вокруг и обратите внимание на то, как изменяется ваше видение окружающего мира, когда вы смотрите сквозь щели между своими пальцами. Выполняйте упражнение в течение 15 секунд, прежде чем продолжить прослушивание. Вот что значит быть зацикленным на своих мыслях. Когда глаза были прикрыты руками, сколько всего вы упускали из виду? Насколько оторваны были от важных элементов окружающей обстановки? Насколько трудно было сосредоточить взгляд? Насколько трудно было бы уделить все свое внимание любимому человеку или важной работе? Насколько трудно было бы работать, заниматься делами, водить машину, готовить ужин или работать на компьютере? Представьте себе, что вы ходите так целыми днями. Насколько это затруднит вашу жизнь? В плену своих мыслей нам трудно сосредоточенно и увлеченно работать, трудно оценивать по достоинству приятные и радостные стороны жизни и практически невозможно эффективно реагировать на трудности и проблемы. Часть В. Вновь представьте, что ваши руки – это ваши мысли, а вокруг все, что вы считаете по-настоящему важным. Дослушав это, снова прикройте глаза руками и осматривайтесь вокруг в течение 5 секунд. Затем очень медленно опускайте руки на колени и обращайте внимание на то, как меняется ваше видение окружающего. Пусть руки спокойно полежат, пока вы с неподдельным интересом осматриваетесь вокруг и отмечаете, что видите и слышите. Насколько проще сосредоточиться и взаимодействовать с окружающим миром, когда руки лежат на коленях? Уделить все свое внимание важной работе или близкому человеку? Вот что значит не зацикливаться на своих мыслях. В ICT для этого существует термин «расцепление». И заметьте, ваши руки никуда не делись, вы их не отрубили и не выбросили. Так что, если можно найти им полезное применение, например, водить машину, готовить ужин или обнимать любимого человека, пользуйтесь ими на здоровье. А если полезного применения не находится, пусть себе остаются там, где есть. Точно так же и наши мысли. Если из них можно извлечь пользу, давайте так и делать. Как очень скоро мы с вами выясним, даже наши самые болезненные и угнетающие негативные мысли часто содержат кое-какую полезную информацию. Но даже если никакой пользы они не несут, пусть себе остаются. «Но мне не нужно, чтобы они оставались», — сказала Мишель, выполнив это упражнение. «Я хочу избавиться от них». Наверное, вы помните Мишель из главы 3. Ее донимали мысли о том, что она бездарность, плохая мать и никому не нравится. Ну, разумеется, хотите. А кто не хотел бы избавиться от всех этих неприятных негативных мыслей? – ответил я. Да и вы тоже отчаянно пытались сделать это на протяжении многих лет. Смотрите, вы же перепробовали чуть ли не все стратегии борьбы. Позитивные аффирмации, позитивное мышление, молитву, медитацию, отвлечение, терапию, литературу по самосовершенствованию, споры с собственными мыслями, шоколад, алкоголь, избегание всего, что может вызвать такие мысли. Вы боролись долго и упорно. И в большинстве случаев получали лишь кратковременную передышку. А что происходило потом? Они всегда возвращались. Вздохнула Мишель. «Ну как, готовы попробовать нечто принципиально другое?» – спросил я. «Вместо того, чтобы делать вот так», – я прикрыл свои глаза ладонями и продолжил, – «давайте научимся делать так». И я опустил ладони на колени. «Да, но сперва объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Почему наше сознание говорит все это?» Ваше сознание похоже на излишне услужливого знакомого. Вам ведь знакомы люди, которые так упорно стараются помочь, что в конце концов превращаются в источник раздражения. Они исходят из самых благих намерений, но постоянно мешаются под ногами или усложняют ситуацию. Ну, тогда вы с удивлением, а возможно и с удовольствием, отнесетесь к известию о том, что ваше сознание говорит все эти неконструктивные вещи, исходя из искреннего желания помочь. Чтобы лучше уяснить это, давайте рассмотрим несколько видов мыслей, которые обычно стремятся овладеть людьми. Вы увидите, что в каждом подобном случае наше сознание либо пытается помочь достичь желаемого, либо избежать чего-то нежелательного. Прошлое и будущее. Сознание беспрестанно втягивает нас в будущее, сомневается, строит негативные сценарии и предвидит худшее. Почему? Ну, таким образом ваш разум настраивает вас на боевой лад. «Осторожно, ты можешь пострадать, обезопась себя», — говорит он. Не менее регулярно сознание тащит нас и в прошлое, тягостными раздумьями, зацикливанием на печальных событиях, обвинениями себя или других в том, что мы наделали или не сделали. Таким образом, разум пытается помочь извлечь уроки из прошлого. «Это было ужасно, тебе нужно сделать выводы, чтобы быть в полной готовности и знать, что делать, если что-то похожее произойдет опять». Суждение. Наш разум выдает непрерывный поток суждений. Это хорошо, это плохо, он урод, она прекрасна, таким людям доверять нельзя, это не жизнь, я прав, а ты нет, омерзительные ощущения и так далее. Таким образом, разум пытается разметить ваш мир на безопасное и хорошее или небезопасное и плохое. И, разумеется, все мы частенько судим самих себя. С помощью суровой самокритики и самоосуждения разум старается привести нас в чувство и изменить наше поведение. Он считает, что если на нас как следует надавить и дать приличную взбучку, мы разберемся и станем поступать правильно. Оправдание. Ранее говорилось о том, что наш разум напоминает станок, штампующий разного рода оправдания. Стоит только подумать о том, чтобы сделать что-то непривычное, трудное или чреватое стрессом, как он выдает целую серию причин, по которым не стоит, нежелательно или категорически нельзя этим заниматься. «У меня нет времени, сил, уверенности в себе, я слишком озабочен, нервничаю, удручен» и так далее. Оправдания могут принимать форму обеспокоенности, возможно, неприятности, безысходности, все равно ничего не получится, перфекционизма, раз я не смогу сделать это идеально, нечего за это и браться, или самооценки, для этого я слишком глуп, слаб, ленив. Все эти доводы служат одной и той же двойной цели. Разум старается уберечь вас от неприятных мыслей и чувств и от чего-то нового, что может нанести вред. Правила. Наш разум обожает формулировать строгие правила того, что можно, должно, нельзя и категорически нельзя. Так нельзя, так обязательно, так не должно быть. Таким образом, разум задает направление вашей жизни. Делай так, и все будет хорошо. А если сделаешь это, будут проблемы. Цель все та же. Помочь вам получить желаемое и избежать нежелательного. Я мог бы продолжать приводить подобные примеры еще очень долго, но, наверное, это была бы для вас скука смертная. Надо понимать следующее. В основе практически любых бесполезных мыслей или мыслительных процессов лежит стремление сознания защитить нас, помочь получить желаемое и избежать страданий, или же обратить наше внимание на что-то важное. Как определить состояние зацикленности на своих мыслях? При зацикленности на определенных мыслях кажется, будто эти мысли – команды, которым необходимо подчиняться, или правила, которые необходимо соблюдать. Эти мысли крайне важны, и мы обязаны полностью сосредоточиться на них. Это мудрые мысли, которым нужно следовать. Эти мысли – непреложные истины. Надеюсь, вам становится понятно, что сами по себе негативные мысли не являются проблемой и непосредственной причиной стрессов, депрессии, тревожных состояний и такого прочего. Все эти проблемы появляются только если реагировать на них в режиме «подчиняйся». Как я уже упоминал, специалисты называют подобные реакции слиянием, но в разговорной речи этот психологический процесс называют по-разному. Мы говорим, что погрузились в мысли, в плену у мыслей, запутались в мыслях, терзаемся мыслями, захвачены мыслями, увлеклись мыслями, обеспокоены мыслями, угнетены мыслями и что эти мысли просто заели. Или описываем их воздействие выражениями вроде «подавлен мыслями», «обескуражен мыслями», «оглушен мыслями», «переполнен мыслями», «увяз в мыслях», «захлестнут мыслями», «ослеплен мыслями», «застрял на мыслях», «убит мыслями», «озабочен мыслями» или «помешался на мыслях». Эти метафорические выражения служат наглядными иллюстрациями побочных эффектов зацикленности, особенно в том, что касается сил и внимания. Но при расцеплении с мыслями их мощь иссякает. Иногда меня спрашивают, то есть вы хотите сказать, что погружаться в свои мысли ни в коем случае нельзя? На что я отвечаю, нет. Ну, конечно, не совсем так уж. Отвечая на подобные вопросы, я всегда возвращаюсь к базовому принципу ACT – применимости. Помогает ли это строить жизнь, какую вы для себя хотите? В очень и очень многих случаях бывает полезно и приятно погрузиться в свои мысли, разрабатывая планы, решая сложные задачи, занимаясь творчеством, мысленно репетируя доклад, вспоминая нечто важное или предаваясь мечтам в гамаке в солнечный летний день. В подобных случаях расцепление не требуется. Но когда мы зависаем на своих мыслях до такой степени, что это уводит нас в сторону от жизненных целей, пора расцепляться. Так что давайте рассмотрим мой любимый способ расцепления. У меня есть мысль, что... Когда Мишель зациклилась на своих мыслях, они полностью завладевали ее сознанием. Она ужасно переживала, и ей было трудно сосредоточиться на чем-то другом. Но она обнаружила, что может расцепляться с ними с помощью простого приема. Прослушайте инструкцию далее, а потом попробуйте сами. Сначала вызовите в своем сознании какую-нибудь самую уничижительную формулировку, вроде «я неудачник» или «я профнепригоден». Выберите мысль, которая вас часто посещает и каким-то образом цепляет, угнетает, сдерживает, подталкивает к шагам в сторону, завладевает сознанием и такое прочее. Если ничего самоуничижительного в голову не приходит, воспользуйтесь каким-то привычным опасением, например, «это чревато жутким провалом». Теперь сосредоточьтесь на этой мысли. Постарайтесь поверить ей и удерживайте в голове на протяжении 10 секунд. После этого переформулируйте свою мысль таким образом. «У меня есть мысль, что я…» И снова максимально сосредоточьтесь на ней. Мысленно повторяйте. «У меня есть мысль, что я…» И следите за тем, что происходит. Теперь повторите это еще раз, но в более развернутой формулировке. «Замечаю, что у меня есть мысль, что я…» Следите за тем, что происходит. Вы действительно проделали это упражнение? Не забывайте, невозможно освоить езду на велосипеде по книгам. Для этого нужно сесть на настоящий велик и начать крутить педали. Аналогичным образом нет особого смысла слушать эту книгу, если не делать упражнения. Поэтому, если вы пропустили это упражнение, будьте любезны вернуться к нему и выполнить. Итак, что происходило? Вероятно, оказалось, что вставкой «у меня есть мысль» вы сразу же несколько дистанцировались от самой этой мысли, как бы отстранились от нее. Вы смогли посмотреть на нее со стороны. Если вы не заметили никаких отличий, попробуйте сделать это упражнение еще раз с какой-то другой мыслью. Этот метод можно использовать с любыми другими неприятными мыслями, которые вас обычно посещают. Например, сознание сообщает нам «жизнь – дерьмо», а вы констатируете «у меня есть мысль, что жизнь – дерьмо». Если вам больше нравится, используйте формулировку «я замечаю», тогда на появление мысли «у меня не получится» вы ответите констатацией «я замечаю мысль, что у меня не получится». Еще один вариант – сознание говорит что. К примеру, сознание говорит, что я плохой человек. С использованием таких фраз вероятность того, что мысли будут вас третировать и мучить, существенно понижается, а вы получаете возможность отстраниться и увидеть, чем эти мысли являются на самом деле, всего лишь словами, возникающими у вас в голове. Люди могут зацикливаться и на позитивных мыслях, следствием чего очень часто становятся проблемы вроде нарциссизма, высокомерия, самонадеянности, нереалистичного оптимизма, предвзятости и пристрастности. Например, вам ведь знакомы люди, уверенные в том, что лучше них не сделает никто, и нужно делать именно так, или что они превзойдут всех остальных. Это вроде бы позитивные сигналы, предназначенные для окружающих, но если люди действительно зациклены на таких мыслях, боже, сколько же это создает проблем. Расцепляясь, мы признаем, что наши мысли – это просто звуки, слова, истории или языковые обороты. Наши мысли – не приказы, которым мы обязаны подчиняться. Мы не обязаны поступать так, как они велят. Наши мысли бывают и важными, и не очень. Мы сосредотачиваемся на них только если они полезны. Наши мысли бывают и мудрыми, и не очень. Мы не следуем им автоматически. Наши мысли бывают и искренними, и обманчивыми. Мы не верим им безотчетно. Думаю, для одной главы этих теоретических построений достаточно. Как насчет того, чтобы заняться более практическими вещами? Техники расцепления в широком ассортименте. Существует великое множество техник расцепления, и некоторые из них на первый взгляд могут показаться трюкачеством. Так что считайте их страховочными колесиками своего велосипеда. Когда научитесь ездить, они не понадобятся. А пробуя эти техники, не забывайте относиться к каждой как к любопытному эксперименту. Предполагая, что эти эксперименты будут успешными, иначе не стал бы их рекомендовать, но, как уже было сказано ранее, не все одинаково полезно для всех. Эффект от использования одной и той же техники может быть и сильным, и умеренным, и слабым, а иногда и вообще отсутствовать. А в очень редких случаях какая-то техника может оказать действие прямо обратное желаемому, то есть способствовать еще большей зацикленности. Это крайне маловероятно, но если такое все же произойдет, значит эта техника не для вас. Так что оставьте ее и переходите на другую. Давайте начинать. Используя техники расцепления, помните, что цель состоит не в том, чтобы избавиться от мысли, а в том, чтобы увидеть, что на самом деле она не более чем последовательность слов, и позволить ей существовать, а не бороться с ней. Следующее упражнение потребует от вас продемонстрировать свои музыкальные способности. Не беспокойтесь, кроме вас никто не услышит. Музыкальные мысли. Вспомните какую-нибудь самую уничижительную мысль, которая обычно сразу же цепляет вас. Например, «надо же быть таким дураком». Постарайтесь поверить в это и удерживайте эту фразу в голове в течение 10 секунд. Замечайте, как она действует на вас. Теперь мысленно пропойте эту же мысль на мотив «Happy Birthday». Замечайте, что происходит. Затем вернитесь к этой мысли в ее изначальном виде, исходной форме. Снова сживайтесь с ней в течение 10 секунд. Замечайте, как это действует на вас. А теперь еще раз пропойте эту мысль на мотив «Jingle Bells». Замечайте, что происходит. Итак, что у нас в итоге? Возможно, вы обнаружили, что, будучи положенной на музыку, эта мысль цепляет вас уже не настолько сильно. Заметьте, вы не оспаривали ее, не пытались избавиться от нее, не отталкивали ее и не пытались заменить на какую-то позитивную. Вы осознали, что она ничем не отличается от текста песни. Это всего лишь последовательность слов. Название для историй. Еще один несложный способ расцепления – дать название историям, которые рассказывает ваше сознание. Возьмите его излюбленные темы вроде «Лузер», «Моя дерьмовая жизнь» или «Я не смогу». Обычно на каждую тему бывает несколько вариаций. Например, тема «Никто меня не любит» может появиться в виде истории «Я всем надоел». Тема «Я никому не нужна» в виде истории «Я жирная», а тема «Я не соответствую» в виде истории «Я дурак». При появлении подобной истории назовите ее по имени. Например, скажите себе «Ага, понятно. Это же наша любимица, история «Я неудачник». Или «А эта история я не выдержу». Достаточно просто назвать историю по имени и оставить ее в покое. Не надо спорить с ней, отбрасывать или обращать на нее внимание. Пусть она живет своей жизнью, а вы в это время направите свои силы на действительно важные дела. Название для процессов. Это вариант предыдущего метода. Именовать процессы особенно полезно, когда в голове проносится множество мыслей. Вместо того, чтобы отмечать отдельные мысли и давать им названия, вы отмечаете и именуете сам мыслительный процесс. Вы мысленно произносите «Я замечаю одержимость» или «Это руминации сознания». При желании можно отказаться от формулировок типа «Я замечаю» и просто называть это одним словом «обеспокоенность» или «фантазии». Или использовать несколько слов «терзаюсь прошлым», «боюсь отказа», «осуждаю себя» и так далее. Этот метод обычно помогает прерывать такие когнитивные процессы, как беспокойство, руминации и зацикливание. Иногда бывает достаточно первого шага – назвать этот процесс. Например, это обеспокоенность. А если это не сработало, нужно сделать второй – заякориться, чтобы выйти из порочного круга и сфокусироваться на своем деле. Главная практика. Давайте вернемся к Мишель. Она сумела выявить две основные истории, которые постоянно донимали ее. Историю «Я никчемна» и историю «Я недостойна любви». Называя их по именам, она быстро расцеплялась. Но самой любимой техникой Мишель стали музыкальные мысли. Стоило ей поймать себя на мысли «Я жалкая» или «Я плохая мать», как она начинала напевать эти слова, и они сразу же утрачивали всю свою силу. Она не ограничивалась мотивами «Happy Birthday» и «Jingle Bells» и экспериментировала с самыми разными мелодиями в диапазоне от Бетховена до Битлз. После недели регулярной практики Мишель обнаружила, что воспринимает эти мысли уже далеко не так серьезно и даже без музыкального сопровождения. Она не устранила их полностью, но теперь они доставали ее намного меньше. К этому моменту у вас наверняка накопились самые разнообразные вопросы, так что наберитесь терпения. В следующих трех главах мы более подробно остановимся на расцеплении с мыслями, а также образами и воспоминаниями, и выявим любые трудности, которые могут возникать. А пока я прошу вас попрактиковаться в четырех техниках, которые мы только что разобрали. У меня есть мысль «что», музыкальные мысли, название для историй и название для процессов. Кроме того, почаще напоминайте себе, неприятные мысли – норма, они посещают всех без исключения. Ваше сознание не желает вам зла, напротив, оно чересчур усердно старается вам помогать. Регулярно применяйте эти техники для работы с трудными мыслями, по возможности как можно чаще. Хотя бы 10 раз в день, но лучше еще чаще. Каждый раз, почувствовав стресс, тревожность, подавленность, взволнованность или возмущение, а также отстраненность, безучастность или рассеянность, спросите себя, что за историю рассказывает мне мой мозг сейчас? И как только вы идентифицируете ее, расцепляйтесь. Ну и ваш резервный вариант на случай неудачи с другими методами – якорение. На этом этапе важно не строить иллюзий. Иногда расцепление дается просто, а иногда кажется практически невозможным. Так что экспериментируйте с этими техниками и наблюдайте, что происходит. Но не рассчитывайте на мгновенные изменения. Если же все это выглядит чересчур сложным, признайте и скажите себе: «У меня есть мысль, что все это слишком сложно». Мысли вроде «это слишком трудно», «это глупо» или «это не получится» – нормальное явление. Нужно видеть в них то, чем они являются на самом деле. Это не более, чем последовательности слов. Воспринимайте их именно так, и пусть себе существует. «Все это прекрасно, но если эти мысли справедливы?» – спросите вы. Что ж, хороший вопрос.